гуру. Молчанием сознания огорчаться не будем. Это момент, когда собирает оно новые силы для нового подъема и расширения. Пульсация сознания так же естественна, как и пульсация сердца. Развитое сознание не остается без ритма.